Глава 9. Я люблю Лос-Анджелес весной, когда цветет жакаранда. Но осень в городе наводит на меня тоску. Туманы чередуются с ливнями, над дорогами нависает пелена смога. Изо дня в день одно и то же. Работа в газете, работа дома, дешевая невкусная пища, Джонни, который не обращает на меня внимания, его братья и кузен со шрамом, не забыть отложить деньги для квартплаты, бензин опять подорожал, и мотор машины стал как-то не так постукивать, когда я завожу ее. Узнав о проблеме, Рэй вызвался взглянуть, в чем дело, и я приехала в мастерскую. «Во сколько мне обойдется ремонт?» — спросила я напрямик, когда он осмотрел машину. «Ни во сколько», — ответил Рэй, вытирая испачканные маслом руки. «Я починю ее бесплатно». «Ну нет», — возмутилась я. «Я не беру деньги с друзей». Он произнес эту фразу таким тоном, что я сразу смирилась. Но Тони, который возился с машиной клиента и тоже слышал наш разговор, нахмурился. «Эй, что за дела?» — промолвил он по-итальянски. «У нас тут что, благотворительная организация? Пусть она заплатит!» «Заткнись!» — холодно ответил Рэй, убирая полотенце, которым вытирал руки. «Между прочим, мастерская куплена на мои деньги, так что я сам решу, кто платит, а кто нет». «Твои деньги?» — возмутился Тони. «Да ты был сопляком! Мама получила право распоряжаться твоим наследством, так что это и наша мастерская тоже!» «Может, хватит, а?» — не выдержал Джонни. Он выходил покурить и только что вернулся. «Мы все одна семья. Мы не должны ссориться». Он повернулся к мрачному, напряженному Тони. «Какое тебе дело, сколько он берет за свою работу? Он же не говорит, что ты должен помогать ему бесплатно». «Миротворец», — буркнул Тони, играя желваками. «Ты что, не понимаешь, что он пытается нам сказать? Это, видите ли, его мастерская, потому что ее купили на деньги, оставшиеся после его папаши. Скажите, пожалуйста!» «Но ведь так оно и есть!» Пожал плечами Джонни. «Я не понимаю, чего ты злишься?» «Чего я злюсь?» Скинулся Тони. «Его отец работал в нефтяной компании. Его мать за всю жизнь палец о палец не ударила. И что? Сделали они хоть что-нибудь для наших родителей? Для нас? Я тебя спрашиваю!» «Сделали. Посылали нам подарки на Рождество и дни рождения. А мне однажды даже купили велосипед», — ответил Джонни. «А помнишь, как Лина заболела скарлатиной? Врача тогда тоже дядя оплатил». «Очень ей этот врач помог, раз она умерла», — огрызнулся Тони. «И ничего особенного они для нас не делали. Его отец мог бы подыскать моему отцу хорошую работу». «Слушай, о чем мы говорим?» Джонни начал раздражаться. «Дядя был инженером, а не президентом компании. Да, они жили в лучшем доме, чем мы, и у них были слуги, и Рэй ходил в хорошую школу. Ну и что? Я уж не говорю о том, что искать работу пьяницы бесполезно», — ставил Рэй, широко улыбаясь. «Ты что сказал?» — заорал Тони от неожиданности, переходя обратно на английский. «Ты как назвал моего отца? Он был пьяницей, который не мог продержаться ни на одном месте, а потом его подставили и убили за грош», — ответил Рэй. «Мои родители, по крайней мере, приличные люди. Ах ты, сукин сын!» И в следующее мгновение они сцепились. Причем, по выражению их лиц, я готова была поклясться, что на этот раз дело точно закончится смертоубийством. Заверещав от ужаса, я выскочила из мастерской и побежала в соседний дом звать Розу, которая только одна и могла их образумить. Роза была занята с клиенткой, но, едва услышав, в чем дело, извинилась перед ней и последовала за мной. Когда мы прибежали, из рассеченной губы Рэя текла кровь, а под глазом Тони красовался фонарь. Но противники были полны жажды продолжать драку. Впрочем, появление Розы оказало на них отрезвляющее действие. Они нехотя отошли друг от друга. Осмотрев боевые раны, Роза дала несколько советов, как минимизировать ущерб. А потом, не стесняясь моим присутствием, влепила драчунам по подзатыльнику, как будто они были маленькими детьми. «Ай!» — потирая затылок, Тони сделал вид, что ему очень больно. «Мама! Как ты можешь драться с сиротой?» — сердито воскликнула Роза. «Этот сирота сам кого хочешь обидит!» — буркнул Тони. «Из-за чего вы поругались?» требовательно спросила Роза, переводя взгляд с сына на племянника. «Да так», — нехотя уронил Рэй. «Лину вспомнили», — сказал Тони. «Ну и как-то слово за слово». Роза распрямилась. Глаза ее сверкнули так грозно, что сын даже отступил на шаг. «Не смей!» — вспыхнула она. «Кто такая Лина?» Не удержавшись, в полголоса спросила я у Джонни. «Наша сестра. Она умерла. Мама никогда о ней не говорит». Лина, скорее всего, в честь Лины Кавальери, чья открытка с автографом, купленная по случаю у какого-то старьевщика, висела в ателье. Но я решила, что с меня хватит и того, что я знаю, и ни к чему продолжать расспросы. Позже мне случайно стало известно больше. От Мэй, когда мы с ней, Сэдди, братьями Сирано и Рэем сидели в кафе после просмотра фильма. Мужчины отошли поприветствовать какую-то компанию. Сэдди удалилась в дамскую комнату. А Мэй, говоря то об одном, то о другом, добралась и до таких подробностей о семье Джонни, которые я не знала. «Роза в молодости была то, что надо. Не красавица, но глаз не отвести», — сплетничала Мэй, затягиваясь сигаретой, на которой остался отпечаток ее ярко-красной помады. «Она могла выйти за Джина де Марко, но в ту пору его посадили в тюрьму. Болтали, что он убил человека, и Розе это не понравилось. Короче, она вышла за Карло Сирано. Он был добрый, покладистый, спокойный, в общем, добавить бы деньги, так мечта любой нормальной женщины». Но особых денег у него не имелось. К тому же он играл на скачках и частенько просаживал даже то, что зарабатывал. Потом Джино вышел из тюрьмы, предложил Розе уйти к нему, но она ответила, что она честная женщина. Один муж, одна семья и никаких походов налево. Через пару лет Джино женился на другой, но она здоровьем подкачала. 3 раза рожала мертвых детей. Потом родила дочь Флору, а потом выяснилось, что у нее чахотка. Зато дела у Джина пошли в гору, потому что сухой закон дал ему возможность развернуться. А Карло, наоборот, стал много пить, и Роза ничего не могла с этим поделать. Когда их единственная дочь Лина заболела, Роза сказала, чтобы он привел врача. Карло ушел, встретил приятелей, загулял с ними и забыл, что дочь больна. Роза потом дозвонилась до брата Карло. Он прислал доктора, но было уже поздно. Лина умерла. Роза устроила мужу ужасную сцену. Кричала, что проклинает тот миг, когда согласилась выйти за него. В общем, случившееся как-то его образумило. Он нашел работу, стал регулярно приносить хорошие деньги, перестал пить. А потом полиция смертельно ранила его во время облавы. То есть... «Он не сказал жене, кто именно взял его на работу?» — спросила я. «Не сказал». «Но Джонни уверен, что Де Марко подставил его отца». «Тебя что-то не устраивает?» Мэй с вызовом прищурилась. «Нет, ну подумай сама. Сдавать собственный склад полицейским, рассчитывая на то, что они убьют Карла. А если бы он ушел со склада до облавы? Если бы сразу же сдался? Или если бы убежал?» И потом, зачем столько сложностей, полиция, облава, куда проще организовать несчастный случай или убийство во время уличного ограбления, например, если уж Де Марко и в самом деле хотел от него избавиться. «Ну, раз ты так говоришь, поверю тебе на слово». Мэй насмешливо улыбнулась сквозь дым. «Только вот сам Карло был убежден, что Джина все подстроил. Он успел сказать это Винсу и заставил его пообещать, что он и его братья никогда не будут иметь дело с Джину. И еще, что они не попытаются отомстить за Карло». «Даже так?» «Конечно, потому что Джина убить их — расплюнуть. Карло не хотел, чтобы его дети пострадали. Он и так винил себя в том, что Лина умерла». «О чем говорим?» — поинтересовалась Сэдди, подходя к нам и садясь за стол. «О мертвецах». Ухмыльнулась Мэй, сминая окурок в пепельнице. «Фу, гадость какая!» Сэдди брезгливо передернула плечами. «Другой темы найти не могли!» Мэй расхохоталась. Сэдди смерила ее неприязненным взглядом и отвернулась. Вернулись наши спутники, и разговор продолжился. Но уже совсем о другом. Рэй починил мою машину, и на радостях, что она больше не доставляет мне хлопот, я расцеловала его в обе щеки. «Этого мало», — Усмехаясь, заметил Тони из другого угла мастерской. Он и Джонни чинили старый, видавший виды кабриолет, возможно, выпущенный еще до Первой мировой войны. «А ты и этого не получишь», — парировала я. Тони сразу же перестал улыбаться. Мужчины и женщины по-разному воспринимают некоторые слова. И эта фраза, которую я ляпнула от избытка хорошего настроения и, будем откровенны, невеликого ума, однажды мне аукнется. «Пойдем завтра в кино», — предложил Рэй. «Не могу. На неделе я занята, и на следующей, наверное, тоже. Миссис Блейд принесла мне толстую рукопись на перепечатку. Ей сказали, что за романы больше платят, но она и написала роман. Поразительная женщина». «Может, тебе стоит найти работу получше?» — спросил Рэй. «Невозможно же всю жизнь перепечатывать всякую ерунду». «Знаю, но кем я еще могу быть? Продавщицей? Официанткой? Все это несерьезно». «А в кино не хочешь попробоваться?» — спросил Джонни. «Актрисой? Еще чего не хватало. Актрисой?» — торжественно заключила я. «Я не буду никогда».